Слава Господу, братья и сестры! Бог нам дал возможность опять собраться вокруг Его Слова, чтобы нам вникать в глубины Его премудрости, Его учения и, взирая на Его совершенный образ, преображаться, чтобы быть подобными во всем Ему. В прошлый раз, когда мы имели служение, мы рассуждали с вами над 20 главой Евангелия от Иоанна, и мы рассматривали одну из очень важных глобальных истин, фундаментальных истин, которые входят в основу нашего вероучения, нашего исповедания. Это тема воскресения. Она очень важная. Мы говорили с вами о том, что значило воскресение для Иисуса Христа, что значило Его воскресение в отношении Бога Отца, что значило Его воскресение в отношении преисподней, вот, или ада преисподнего, и мы говорили о том, что значило воскресение для нас. И последнее, что мы затрагивали с этой темы, это мы говорили о том, что должно происходить в нашей жизни воскресшей, если вы воскресли со Христом, говорит апостол Павел в 3 главе послания к Колоссянам. То есть человек по отношению к Богу, по делам, грехам и преступлениям находится в определенной мере положение мертвости. Он мертв. Но когда он слышит слово благовествования Христова, и это слово приходит и возрождает к его новой жизни, к упованию живому, к наследству нетленному, неувядаемому, чистому, хранящемуся для нас на небесах. То есть человек воскресает. И вот, и там мы говорили о том, что Павел говорит в послании к римлянам: «Представьте члены ваши, как ожившие из мертвых, в орудие праведности на дела святые». Это то, что должен делать человек, живя для Господа. Также мы говорили о явлении Иисуса Христа Магдалине и ученикам. Вот, и его задачей было написано «рассеянных чад», апостол Петр позже напишет, «собрать воедино». То есть вот эта тема сегодня уже немножко будет даже продолживаться в 21 главе, которую мы сегодня будем с вами рассуждать. Дальше мы говорили о том, какие повеления давал Иисус Христос о важности посланничества, уровень посланничества в отношении того, как Он посылал Своих учеников, как Он был Сам послан Отцом для исполнения воли Отца, а теперь воли Сына или воли Отца, выраженной в Сыне. Дальше мы говорили о возрождающей силе воскресения, когда Христос после Своего воскресения пришел и дунул и сказал: «Примите Духа Святого». Мы немножко касались этой темы, насколько важно и актуально. Это также одна из фундаментальных истин нашего вероучения. Иисус Христос в 3 главе Евангелия от Иоанна сказал, что если кто не родится свыше, не может не только войти в Царство Божие, но даже иметь абсолютно никакого представления об этом Царстве. То есть видеть это Царство. Вот. Также мы говорили о важной теме прощения грехов. Что может делать церковь или собрание святых в отношении прощения или непрощения грехов человеку согрешающему? Есть, я в прошлый раз этого не касался, но я думаю, что позже в посланиях мы будем касаться, если Господь позволит нам прийти туда. Вот, мы будем касаться дисциплинарных отношений в церкви, возрастания взаимоотношений между членами церкви, дисциплинарные нормы взыскания, восстановления, вот, и так дальше. То, что имеет место в служении церкви. Вот, и вот здесь мы рассуждали о том, что церковь имеет право прощать человеку грехи только в том случае, если все это согласуется с Священным Писанием. То есть мы ничего не можем взять от себя лично, вот, чтобы авторство идеи принадлежало нам как церкви. Вот, церковь, она должна действовать непосредственно согласно учению Иисуса Христа и апостолов и пророков. Только тогда Бог утверждает принимаемое решение. Также мы говорили о Фоме, о его неверии и о блаженстве тех, которые не видят, но веруют. Мы говорили о переводе греческого слова очень правильно переведено в синодальном переводе, где апостол Павел в Евреям 11 главе пишет о том, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это очень правильная и оригинальная формулировка значения смыслового фактора веры. Вот. И последнее, на чем мы останавливались, это то, что Иоанн, заканчивая 20 главу, говорил о том, суть написания Евангелия. То есть, все это написано для того, чтобы мы веровали, что Иисус Христос есть Сын Божий. Очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы понимали сегодня о вероисповедании, о жизни, которая несет Евангелие. Апостол Павел в 15 главе 1 послания к Коринфянам говорит, что «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я проповедовал вам, которым вы спасаетесь, которым и утверждаетесь». То есть Евангелие, которое проповедует Иисуса Христа, оно несет в себе спасение и жизнь вечную. В этом мире существует очень много религий, очень много религиозных убеждений, направлений. И социологи говорят, что ежедневно сегодня в мире рождается какое-то ответвление религиозного направления, какого-то культа исповедания. Вот. Но мы сегодня знаем, что только учение, истинное евангельское учение, которое проповедует Иисуса Христа, прошедшего во плоти, распятого, воскресшего, вознесенного, ходатайствующего на небесах и вновь грядущего за церковью, дает жизнь вечную. Ни учение ни Магомета, ни Никвинанды, вот, ни Конфуция, ни Будды, ни других философов этого мира, которые, или Кришна, кто бы они ни были сегодня, которые создали свои направления. Вот, магометанство, тоже людей, люди, которые миллионами находятся в обольщении. Вот, и даже, как мы сегодня смотрим чисто уже в дни нашей жизни, мы смотрим, насколько они способны предаваться фанатизму. Вот эти люди. Вот, но только Евангелие Иисуса Христа дает жизнь вечную. Иоанн говорит, что все это написано, чтобы мы, веруя, имели жизнь вечную. Петр позже уже засвидетельствует в одной из своих проповедей, он скажет, что нет другого имени, данного людям под небом, которым надлежало бы нам спастись. То есть никто, все эти люди, имена которых я перечислял чуть раньше, вот, они умерли то от болезни, то от поражения, то другими моментами своей жизни или просто пришли к своему концу, состарившись. Но мы знаем, что наш Иисус Христос, Он умер, но и воскрес, и написано, Петр свидетельствовал, призывая слова Давида из 15-го псалма уже во время Дня Пятидесятницы, когда он благовествовал в Иерусалиме, говорит, что «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Слава вечному Богу. И уже Павел нас призывает всех, говорит, что кто только в этой жизни надеется на Христа, тот несчастнее всех человеков. Вот. Но мы надеемся на жизнь вечную во Христе Иисусе, слава Ему. Вот это те темы, которые мы затрагивали с вами в прошлый раз. Если у вас возникли вопросы, с чем-то вы не согласны, что-то было упущено, или у вас есть дополнение своих мыслей или исправление, давайте мы вкратце остановимся. У кого из присутствующих есть вопросы по пройденной главе, то есть 20 главе Евангелия от Иоанна?